Штрих к ВПК 3. Саймон Джу знал, что вице-президент корпорации ПЛБ Гарольд Уилки связан с Майклом Вэлшем многолетней дружбой. Они вместе воевали в Корее, потом Уилки ушел в бизнес, а Вэлш остался работать у Даллеса. Поэтому, получив приглашение на коктейль к Уилки, сделав несколько уточняющих звонков, Саймон Джу, адвокат и негласный руководитель китайского лобби, знал уже в общих, конечно же, чертах, о чем может пойти речь. Когда гости разбились на группы по интересам, строители, финансисты, архитекторы, авиастроители, военные, дипломаты, фермеры, футурологи, люди из кругов близких к правительству, когда коктейль пошел, Уилки, обойдя всех приглашенных, взял под руку Джу и отвел его к беседке. Прием он устроил в своей нью-йоркской квартире напротив Централ Парка. Он очень гордился тем, что к его дому примыкал сад раза в два больше, чем у Гаррисона Солсбери. «Послушайте, Саймон, у вас нет желания сделать стремительный вояж на Мейнленд?» — спросил Уилки. «Смотря что я смогу им предложить». «Все-таки кровь неистребима», — рассмеялся Уилки. «Мы сразу же берем быка за рога, вы осторожничаете». «Кто это мы, Гарольд?» «Американцы». «А вы?» «Китайцы, Саймон, китайцы». «Я бы внес коррективу», — заметил Джу. «Я бы сказал иначе. Американские граждане китайского происхождения». «Ну, это для прессы, Саймон. Мы же с вами люди дела. Нам нет смысла вязать рождественские бантики. Речь идет о нагонии, о позиции наших сородичей. Всю жизнь мой отец и я положили на то, чтобы стать американцами. А вы, тем не менее, постоянно укоряете меня сородичами. Это обижает, Гарольд». «Будет вам. Национальности не укоряют, ее констатируют как данность». «Что я привезу в Пекин?» — странно усмехнувшись, спросил Джу. «Если предлагать, то предлагать следует то, что принесет выгоду моей фирме». «Хорошо сказали. Люблю двузначность, это по правилам. Вашей фирме это принесет выгоду в недалеком будущем. Речь идет о позиции Пекина в самом широком смысле. От реакции на сообщение прессы, что в нагоне задействованы люди некоего мальчика, связанного с нацией, до выступления посла в ООН по поводу возможных стычек на границе с Луисбургом». «Видимо, вас прежде всего интересует первая позиция, Гарольд. Зепшанс, вы, мне сдается, его имели в виду, действительно одиозная фигура, это вызовет раздражение в Европе, там еще кое-кто помнит Гитлера. Что касается выступления посла Китайской Народной Республики в ООН, то, думаю, у нас есть иные каналы для согласования этого вопроса с Пекином». «Ну что ж, вы славно ответили. Ведете в счете, Саймон». «Спасибо, Гарольд. С чем я поеду в Пекин?» «Я имею в виду формальный предлог». «А нужно?» — рассмеялся Уилки. «Я полагал, что вы вхожи туда в любое время. Мои друзья убеждены, что вы открываете там дверь левой ногой». «Нога ногою, но мне приходится платить заработную плату служащим». «Вот это по-американски. Хорошо, я предлагаю вам отвезти в Пекин контракт. 40-кратная оптика, очень нужна на северной границе, русские оценят это незамедлительно». «Когда я встречусь с вашими людьми, чтобы оговорить детали контракта?» «Контракт в папке. Папка здесь, в моем сейфе. Там же билет на самолет. Он улетает сегодня ночью, Саймон. Детали оговорим после вашего возвращения. Процент от сделки в вашу пользу. Хотя, в принципе, мне следовало бы взять с вас 2%, потому что Пекин уплатит вам столько, сколько вы попросите. Мы точно взвесили, что предложить вам». Через 23 часа Саймон Джу прилетел в Пекин. На аэродроме его ждал Мерседес, заместителя министра внешней торговли Го Любо. Генерал из разведслужбы Вана, новый заместитель министра внешней торговли, занимался вопросами проникновения Китая на Запад. Выслушав Джу, генерал Го закурил ментоловый салем, пожал плечами. «Глупят на каждом шагу, право. Зачем нужно было втягивать в дело этого Уилки? Он одиозен, воевал в Корее, мы подвергали его критике. Почему именно он должен был торговать с вами, Зеппа? Я иногда поражаюсь, Вэлш, умный человек, а ошибается, как юный корсар. Папку с контрактом генерал Го отправил экспертам, предложил Саймону Джу наговорить на диктофон все те соображения, которые представляются ему новыми. Более всего генерал ценил улавливание тенденции, это интересовало его больше фактиков. На них, на фактах, сидели нижние этажи разведки и, главное, читчики прессы. Отменив обед с представителем British Petroleum, Го выехал в ЦК, сообщил предварительно тему предстоящей беседы министру национальной безопасности, верному сыну великого кормчего, ближайшему соратнику председателя Хуа, выдающемуся стратегу и борцу. Вечером того же дня в отдел печати ЦК были вызваны редакторы ведущих газет КНР, руководители радио и телевидения. Инструктаж был коротким. «Мы должны потребовать у европейских союзников Соединенных Штатов Америки ответа. Действительно ли неонацисты поддерживают свободолюбивую борьбу товарища Марио Огано? И если такого рода факты не подтвердятся, они, видимо, в настоящее время не получат однозначного подтверждения, мы получим возможность начать кампанию против Москвы и Гаваны в том плане, что они клевещут на лидеров освободительного движения, на товарища Огано, верного борца против колониализма и гегемонизма некоторых сфер держав. При этом следует подбирать все данные на Зеппа Шанса и его людей, дабы в нужный для нас момент ударить Вашингтонскую администрацию. Нужный момент, подчеркиваем мы, тогда, видимо, когда придет время вышвырнуть из Африки как янки, так и их европейских сателлитов, когда настанет час водрузить над Черным континентом знамя великого кормчего. Есть какие-нибудь вопросы? Ночью, провожая Саймона Джо на аэродром, он возвращался в Штаты через Японию, там хорошо стыковались рейсы, генерал Го, не выпуская изо рта салем, говорил раздраженно, пытаясь, впрочем, это свое раздражение скрыть. «Надо понять до конца точно, кто стоит за теми группами политиков и бизнесменов, которые пугают Америку нашим мифическим непостоянством и возможным в недалеком, по их словам, будущем китайским гегемонизмом. Кто? Имена, названия корпорации, контролируемые ими органы массовой информации. Это меня интересует в первую очередь, товарищ Джу». «Непостоянство действительно мифическое, товарищ Го». «Вы задали этот вопрос так, словно вы не китаец, товарищ Джу. Мне странно слышать этот вопрос от вас. Опасайтесь растворения. Берегитесь этого как огня. Работая в Париже, а вы знаете, каким рестораном там я командовал? Подразделение самого высокого класса. Я сделал в своих апартаментах выгородку и жил как китаец, товарищ Джу». «Если я стану жить в Штатах как китаец, товарищ Го, ни у Юки, ни кто другой не обратится ко мне с предложением. Вы имеете в виду его контракт? Мы отвергаем этот контракт. Передайте, что мы уже заключили сделку на оптику. Не говорите только, — Го усмехнулся, — что мы купили оптику у той фирмы, которая финансирует Зеппа Шанса и его движение. Мы готовы заключить контракт миллионов на 500, если он сможет предложить нам под ключ завод расчетно-наводящих устройств. О нашей позиции в ООН скажите, что все будет зависеть от тех гарантий, которые обсуждались через дипломатические контакты. Объясните им, что мы не получили ответа, устраивающего нас. Они поймут, что я имею в виду. Мы готовы уступить, но интересы Китая в Африке никак при этом не могут быть затронуты. Мои слова следует передать текстуально, здесь важны нюансы, ясно? Повторить еще раз, или вы запомните? Вы имеете в виду две фразы. Все будет зависеть от тех гарантий, которые обсуждались через дипломатические каналы. И мы готовы. Верно, — прервал его генерал. Это все. Счастливого полета!